Глава 18. Наши предки летали к звездам и осваивали новые миры. Мы же влачим жалкое существование, зависимое от воли врага. Наши предки гордо несли по галактике силу и мощь человеческую. Мы же боимся поднять голову вверх, ибо свет далеких звезд напоминает о нашем падении. Книга печали. Стих 3. Импульс. Тело вожака рейдеров содрогнулось. Энергия разряда пронеслась по зажатой броней и защитным полем руке в поисках выхода. Внутри доспеха что-то хлопнуло. Изо рта волка хлынула дымящаяся кипящая кровь. Маскировочная накидка на моих плечах мгновенно потеряла белизну и превратилась в серую тряпку. Запас энергии 213 из 1000. Активирована малая энергоматрица «Импульс». Запас энергии 230 из 1000. Внимание, без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 10,953% рейз-энергии врага. «Это я, пожалуй, заберу», — выдергивая из судорожно сжатой руки мертвеца его меч, произнес я. И БСО немедленно отреагировало на контакт с оружием. «Доступно внешнее подключение. ОШМ-36,73. Вихрь. Состояние пригоден к использованию. Статус полностью исправен. Желаете подключить устройство к личной энергосистеме? Да, нет». Клинок старших, настоящих старших из его прошлого, призывно моргал оранжевой вставкой в центре гарды и ответил согласием на предложение БСО. С самого начала разговора меня интересовал только он. Даже если генератор поломан или уничтожен, визит в лагерь волка многократно окупился. Оружию старших было далеко до снаряжения идеалов, но это был отличный инструмент, который мог выдержать достаточно большую нагрузку. Он хорошо проводил рейз-энергию и значительно сокращал расход энергии на пробитие щитов за счет встроенного источника питания. Волк начал оседать. Я оттолкнул здоровенную тушу главаря бандитов, и она с грохотом рухнула на землю. Дитрос четко выполнял мой приказ и держал отряд под маскировкой. На данный момент у них не было возможности уничтожать бронированные цели, вдобавок закрытые щитами. А обычные бандиты не имели значения. Тратить на них преимущество невидимости точно не стоило. Парни терпеливо ждали возможность проявить себя. Над площадью стояла гробовая тишина. Все, кто хотел сбежать, уже сбежали. Полтора десятка гвардии банды представляли для меня наибольшую угрозу. БСО привычно расставило приоритеты, и наши мнения совпали. Первыми нужно было устранить стрелков. Их лазерные излучатели сняли с вооружения еще в начале войны. Но в этом мире они были очень серьезным аргументом. Уйти с линии огня получится только под ускорением. Я и так сильно рисковал, когда озвучил свое согласие на поединок с волком. «У вас есть два варианта», — жестко произнес я. «Сдохнуть здесь и сейчас, как ваш вожак. Или оставить здесь все снаряжение и уйти живыми. Даю вам 10 секунд на размышление. Время пошло». «Ты не будешь забирать территорию?» — осторожно спросил один из бандитов. «Ты же выиграл поединок. Я готов подчиниться закону». 5 секунд», — холодно произнес я. «Тебе понадобятся верные люди, Ахилл», — произнес другой рейдер. Остальные неуверенно переглядывались между собой. И только один человек неотрывно смотрел на меня. Крайний слева стрелок. «Чтобы удержать такой кусок, нужно много силы. Мы знаем, как это сделать. Просто выслушай». 3, — четко произнес я. «Ускорение». «Запас энергии 200 из 1000. Активирована малая энергоматрица ускорения». «Да похер на закон!» — взревел стрелок и начал поднимать излучатель. «Я стану главным, если вы все обосрались!» Для всех присутствующих я просто исчез в одном месте и мгновением позже появился в другом. УШМ с хрустом пробил глотку кандидата, и его оружие упало на землю. Следом рухнуло почти обезглавленное тело. 2, — не меняя интонации, безразлично произнес я. «К херам такую войну!» — нервно рассмеялся бандит, первый начавший переговоры. «Вы как хотите, а я сваливаю!» Он развернулся и пошел в сторону ворот лагеря, но далеко уйти не смог. Всего за секунду я преодолел разделяющее нас расстояние и приставил клинок к его горлу. «Ты кое-что забыл», — улыбнулся я. Активированный ОШМ дрожал и вибрировал от соприкосновения с защитным полем чужой брони, почти касаясь кожи бандита. Рейдер видел, что его другу барьер ничем не помог. «Конечно», — шумно сглотнув ком в горле, бледно улыбнулся он. «Просто забыл. Сейчас все сделаю». Это стало последней каплей. Гвардия Волка начала отключать защиту и снимать броню. Верность этих отбросов оставляла желать лучшего. Маловероятно, что кто-то из них действительно уважал законы. Зато все они очень хорошо чувствовали чужую силу. Я молча смотрел, как увеличиваются кучи доспехов на земле. Только когда все рейдеры сняли экипировку, я дал сигнал Дитросу. В то же мгновение на крышах ближайших домов материализовались бойцы моей группы с луками в руках. Появление пятерых чужаков на территории лагеря вызвало у рейдеров шок. Многие начали затравленно озираться по сторонам. Сколько всего со мной пришло бойцов, никто из бандитов не знал. «Анар», — произнес я, — «присмотри за снаряжением. Остальные за мной. Проводим упырей до выхода из лагеря». К моменту нашего прибытия ворота уже были открыты. Стражники на стенах отсутствовали. Видимо, сбежали первыми. Я все еще не верил, что операция прошла настолько просто. Первое впечатление от людей Волка было совсем иным. Уверенные в себе, наглые и фанатично преданные своему хозяину. Готовые умереть, но не сказать ни слова. В лагере я ожидал встретить упорное сопротивление. Бой до последнего человека. Хотя бы из мести за своего лидера. И что я увидел на самом деле? Кучку жалких выродков, которая держалась только за счет свирепой ярости Волка. Напасть на меня решился всего один, да и то из личных интересов. На труп бывшего лидера ему было плевать с высокой башни. «Стоять!» — гаркнул я, и больше половины рейдеров втянула голову в плечи. «Второго шанса у вас не будет. Встречу еще раз — убью. Это без вариантов. И еще. Когда вас спросят, кто расправился с Волком, скажите, что это был Ахилл, защитник человечества». Я на секунду задумался и, приняв решение, кивнул. «Запомните это имя, уроды! И сильно вам советую начать мирную жизнь, ведь в случае, если вы снова возьмете в руки оружие, я найду и убью, где бы вы ни находились. Свободны!» «Почему ты их отпустил?» — спросил стоявший рядом Дитрос. «Они могут вернуться с другими группами сборщиков. Там старшие и полно оружия». «Они не вернутся», — уверенно произнес я. «Слишком страшно. И нет цели. Человек без цели мертв. Эти люди умерли уже давно». «Почему они не вернутся?» — спросил Дитрос. «Что бы ты сделал, если бы Волк меня убил на поединке?» — задал встречный вопрос я. «Дождался бы, пока он снимет броню, и всадил ему стрелу в глаз», — не раздумывая ответил воин. «А потом?» — наблюдая, как последние бандиты выходят за пределы лагеря, спросил я. «Потом попытался бы забрать к предкам столько этих ублюдков, сколько смогу», — прямо ответил Дитрос. «А они что сделали?» — кивнув на колонну из двух десятков людей, спросил я. И мой собеседник озадаченно посмотрел на меня. «Они просто ушли, Дитрос. В этом вся разница. Без Волка и его репутации это всего лишь кучка убийц и бандитов». «А это была бы твоя кучка убийц и бандитов, Ахилл», — рассудительно ответил воин. «Они все неплохо сражаются. Умеют использовать древние технологии, знают территорию. Чем плохо?» «Они не подходят для моих целей», — просто ответил я. Говорить о том, что такие твари вообще недостойны называться людьми, я не стал. У каждого есть право на ошибку. Некоторые члены банды могли начать заново, но есть грань, за которую я никогда не переступлю. «Нам будет сложно удержать лагерь», — произнес Дитрос. «Я могу отправить Жору за подкреплением». «В этом нет необходимости», — покачал головой я. «Мы заберем необходимое и вернемся в деревню». «Я не понимаю», — честно признался Дитрос. «Мы захватили лагерь, хоть я до сих пор в это не могу поверить, и просто уйдем?» «Об этом месте знают все», — ответил я. «Рейдеры Волка, другие банды, куча людей из деревень. Где будут, по-твоему, в первую очередь искать нарушителей местных правил?» «Здесь», — произнес Дитрос. «Поэтому я и говорю, что нам нужно подкрепление. Мы не можем тратить время на возню с местными бандами, Дитрос», — невозмутимо ответил я. «Скоро здесь появится другой волк. Или кабан, или лось. Сути это не меняет. Проблему нужно решать глобально. В том числе поэтому я отпустил этих уродов. Что ты видел в их глазах, Дитрос?» «Страх», — без раздумий уверенно произнес лесовик. «Именно», — улыбнулся я. «А страх — штука очень заразная. Я хочу, чтобы они заразили им как можно больше других отморозков». «Я все еще не понимаю», — покачал головой Дитрос. «Да им никто не поверит». «Вожаки не поверят, а простые люди. Я покачал головой. «Они задумаются. Ну а кто не задумается, тех придется убить». Я крутанул новое приобретение в руке. Насколько он удобнее той самоделки, что была у меня недавно. «Ахилл?» — осторожно спросил лесовик. «Да», — улыбнулся я, видя, что ему не терпится кое-что узнать. «А что такое защитник человечества? Ты это только что придумал? Или ты действительно он?» Я не выдержал и рассмеялся. «Как ты выразился, я действительно он. Но это долгая история. Я ведь даже не обманул. Был у меня в прошлой жизни и такой титул». Кот, наконец, разобрался в управлении воротами и закрыл вход в лагерь. Жора остался на стене наблюдателем, а остальные собрались возле меня. «Берс, найди транспорт», — приказал я. «Кот, на тебе общение с местными. Передай им, что пора уходить из лагеря. У них есть пара часов на эвакуацию». «На что?» — не понял воин. «Чтобы уйти», — пояснил я. «Потом присоединишься к Берсу. Нужно найти хранилище припасов волка. Заберем, сколько сможем. Остальное раздайте местным. Дитрос, ты со мной». БСО даже изнутри не могла пробить странное поле, которое покрывало землю и все здания базы рейдеров. Его природа оставалась для меня непонятной, и это настораживало. Что-то похожее было в арсенале живых ретрансляторов лердагов. Но откуда ему тут взяться? Ящеры берегли свои игрушки надежнее своего потомства. Отдавать их людям они бы точно не стали. Дверь в главное здание лагеря стояла распахнутой. Изнутри несло чем-то кислым и вонью подгоревшего жира. Слышались далекие голоса людей. На первом этаже был расположен один большой зал и кухня. В последней прятались за плитой двое испуганных мужиков в засаленной серой одежде и кожаных фартуках. «Проверь второй этаж», — приказал Адитрусу. «Если найдешь что-то из оборудования или доспехов, тащи все к Канару. Разбираться будем потом». «БСО сканирование, поток источников энергии», — мысленно отдал распоряжение я. Система выполнить поставленную задачу не смогла. Пришлось искать самостоятельно. В здании была всего одна лестница. По ней Дитрос ушел наверх. Но я сильно сомневался, что волк хранил генератор рядом со своей спальней. Под лестницей находилась крепкая дверь с толстым засовом. Довольно странное решение. Будто местные обитатели опасались того, что находилось за ней. Я убрал засов и дернул дверь на себя. За ней стоял воняющий потом и грязью сумрак. Вниз вела истертая сотнями ног каменная лестница. «Обнаружены источники питания. Обнаружен источник излучения класса 7/19. Обнаружена система стационарной защиты неизвестного образца. Обнаружен трансформатор рейс-волн Амина-6. Статус полностью исправен. В конструкцию внесены незначительные изменения. Состояние пригоден к использованию». БСО прорвало каскадом сообщений. С внутренней стороны дверь была покрыта странным пористым материалом. Вероятно, он был необходим для усиления работы поля неизвестной защиты. Я спустился на три пролета и уперся в следующую дверь. За ней скрывался выход в большой подземный зал. Его было видно через крохотное окошко. Я зашел внутрь и замер на месте. Во мне поднялась такая волна ненависти, что мне пришлось гасить ее осознанным усилием. В этот момент я остро пожалел о том, что убил волка так быстро, и что отпустил его людей тоже. Если бы я попал в это место раньше, то смерть вожака рейдеров не была бы такой легкой. Нечто подобное я видел на живых кораблях лердагов, но тогда их жертвы вообще не понимали, что происходит. А здесь... Вдоль всей дальней стены стояли три ряда натуральных клеток, и почти в каждой были люди. По одному и парами. Обитатели подземелья испуганно смотрели на меня и не двигались, хотя двери большинства клеток были открыты. Я подошел ближе и увидел на телах большинства людей следы побоев и сильного энергетического истощения. Кожа некоторых почти светилась от обилия разорванных энергоканалов. Такие повреждения невозможно было устранить или вылечить. По сути, все эти люди были смертниками. Неужели на такое были способны другие люди? «Кто вы, господин?» — робко спросил абсолютно седой обитатель ближайшей клетки. Мужчина, лет 30, но выглядел он на все 80. «Меня зовут Тахилл», — сдавленным от ярости голосом ответил я, и пленник тут же подался назад. «Почему вы здесь?» «Мы работаем на хозяина», — тихо ответила изможденная женщина из соседней клетки. Великий волк дает нам еду и кров, а мы трудимся для него, отдавая свои силы». «Великий волк!» Такого гнева я не испытывал очень давно. Последний раз что-то подобное я ощущал впервые, столкнувшись с флотом зачистки лердагов, что планомерно уничтожал непокорившиеся людские планеты. «Кто вы, господин?» — повторил свой вопрос мужчина. «Вы пришли отвезти следующую группу на работу?» «Нет», — покачал головой я. «Вы можете подняться наверх». «Великий волк не разрешает нам покидать пределы рабочего зала», — произнес еще кто-то. «Космос всемогущий. Неужели это действительно были люди?» «Волк мертв. К счастью для вас или к сожалению», — произнес я, и пленники подземелья начали испуганно шушукаться между собой. «Вы свободны. Наверху вас встретят мои люди. Скажите, что Ахилл велел дать вам еду и помочь добраться до стен лагеря». Люди говорили что-то еще, но я их уже не слышал. Перед глазами висела багровая пелена ярости. «Так нельзя. И законы Конфедерации здесь были ни при чем. Человек, если он человек, не имеет права делать такое». «Предельная перегрузка эмоционального фона. Желаете установить гормональную блокаду? Да? Нет?» Я отказался от предложения БСО и глубоко вздохнул. Нос резануло вонь немытых тел, застарелого пота и дерьма. Я должен был пережить эти впечатления сам. Обязан был принять новую правду этого мира. Жалости или помилования никто из рейдеров не заслуживал. В этот момент я вынес им всем приговор и буду исполнять его при каждой встрече, пока дышу. Посреди зала стояла Амина-6. Трансформатор был полностью исправен. Мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы вернуться к текущим делам. Люди неуверенно потянулись из клеток в сторону выхода из подземелья. Я старался не обращать внимания на их шаркающие шаги и тяжелые вздохи. Уже без особого удивления я увидел на корпусе трансформатора дополнительную модификацию. По периметру кожуха была закреплена самодельная лента для отбора энергии у живых людей. Прямо через кожу. Создатель этого приспособления был настоящим живодером. В остальном устройство было в полном порядке. Зарядные слоты светились готовностью к работе, панель управления стояла в режиме ожидания. Из задней части прибора выходил толстый жгут кабелей. Они вели к противоположной от клеток стене, видимо, к основному узлу потребления энергии. Там же стояло одинокое кресло вожака банды и небольшой стол с кувшином. Эта тварь наблюдала за работой своих пленников. За креслом виднелась небольшая арка. Я шел следом за проводами на полу и старался не думать об отпущенных на свободу рейдерах. Если бы я послушал Дитроса, то все они остались бы в лагере. Даже искать бы не пришлось никого. «Хозяин задерживается!» — послышался из арки нервный вздох. «Что ж делать? Что ж делать?» Голос неизвестного скакал от шепота почти до крика. С психическим здоровьем у него явно были проблемы. Но ничего удивительного в этом не было, учитывая обстановку. Я прошел через короткий коридор за аркой и остановился. В конце он немного изгибался, и скрытое за поворотом помещение открылось все сразу. Возле уродливой стены оборудования сидел на полу дряхлый старик. Он был прикован к пульту управления установкой и мог отойти всего на пару метров. На этом расстоянии стояло ведро с отходами и миска с едой. «Наконец-то!» — взвыл при виде меня старик. «Передай хозяину, что ей плохо! Нужна еще энергия! Пусть эти дармоеды из клеток работают усерднее!» «Анализ оборудования!» Не обращая внимания на вопли старика, произнес я. Что это такое, я понять не смог. Мешанина из блоков разной направленности не могла работать по определению, но именно она поглощала львиную долю энергии от трансформатора. «Необходимо прямое подключение». Я подошел к терминалу и коснулся запястьем порта доступа. Сбоку звякнула цепь. На меня набросился безумный старик. «Не трогай ее!» Дико выпучивая глаза, орал он. «Ей не нравится! Она сердится! Убери!» Я слегка двинул локтем, и прикованный безумец упал на пол, хватая ртом воздух. От его криков у меня звенело в ушах. Щуп импланта коснулся порта, и я ощутил мгновенный удар. Импульс энергии был слабым и узконаправленным, но ошибиться я не мог. Что ты наделал?» Пытаясь отползти прочь, простонал старик. «Что ты наделал? Она злится! Она сожрет всех нас, если не дать ей энергию! Как ты не понимаешь? Только мне можно! Только мне наместник разрешил!» «Прямое подключение невозможно». Сообщение системы немного запоздало. Я уже и так понял, что внешний обвес не имеет никакого значения. Блоки начали расходиться в стороны, и за ними показалась пульсирующая чешуйчатая плоть. Помещение наполнилось неприятным хрипом и шелестом. «Ну, здравствуй, тварь!» — наблюдая за стремительной трансформацией чешуйчатой туши, произнес я.